в блудных помыслах и делах. Нет, надо помнить, что нельзя тело превратить в быдло, делать из него кумир. Это тоже блуд. Нельзя удаляться от Бога своим неверием или маловерием, своеволием. И это блуд. Тот, кто порывает связь с людьми, кто дома не живет в мире согласия и любви, кто ссорится, скандалит, враждует, тот также живет блудно. Вот и получается, что почти все мы подобны блудному сыну, поэтому так важна для нас эта притча. Как бороться с грехом блуда? Указание на это находим в притче. Прежде всего, нужно раскаяние. Раскаяние и перед своей совестью за грехи свои, и перед Богом. Но одного раскаяния мало. Иуда Искариот раскаялся, однако кончил тем, что пошел и удавился. Почему? Потому что не довел дело до конца, то есть до покаяния. Ему надо было прийти ко Христу и покаяться. Для этого у него не хватало ни веры во Христа, ни надежды на милость Божию. Что же делает блудный сын? Он тоже раскаялся, но не остановился на этом. Он решил принести покаяние перед отцом и даже заготовил свою покаянную исповедь. Придя к отцу, он начал исповедоваться. Остальное довершила любовь Отца Небесного. Вот так и нам надо возвращаться к Отцу Небесному, чтобы получить от Него прощение и любовь. И нам надо идти тем же путем. Сначала осознать свою греховность и виновность пред Богом и пережить это в глубоком чувстве раскаяния и обличения самих себя. Тут должна заговорить наша совесть и вскрыть все виды и случаи нашей греховности. Чем глубже будет раскаяние, тем сильнее возникнет потребность в покаянии и исповеди. Великий пост приближается, он уже стучит в наше сердце. Он зовет нас на великое покаяние и обещает великую радость общения с Отцом Небесным. Так начнем же готовиться к великому посту. Покаяние от верзими двери жизнодавчи. Аминь. Слово в среду по неделе о блудном сыне. О кротком перенесении оскорблений. Христос оставил нам пример того, как мы должны переносить обиды. А следуем ли мы примеру Христову? Не поступаем ли мы не так, как поступал Он, не злословим ли в ответ на злословие, не приходим ли в крайнее раздражение и ярость, не осыпаем ли ругательствами и проклятиями тех, кто говорит нам тяжелые, неприятные слова? О, мало таких, которые бы следовали примеру Его! Мы все выходим из себя, когда нас оскорбляют, готовы бываем вцепиться в того, кто оскорбляет нас. Искры мечут глаза, искажается гневом лицо и становится отвратительным для всех, кто видит нас.